Глава 21. Гидрострой. 22 апреля. Суббота. Утро. Пятница пролетела как-то разом. Я за делами и не заметил. Нас с Андреевым кинули на разбор кражи в мастерских, где ремонтировали машины, потом опрашивали людей, к вечеру взяли подозреваемого. Хотя не уверен, что тут понадобилось мое умение определять ложь. Леха без меня прекрасно справился. Все же от меня толк в основном там, где замешано колдовство. Андреев, как ни странно, выглядел прекрасно. Видимо, отдохнул, выспался, полностью отошел от нападения. Я вообще-то предполагал, что он будет полуобморочным. Но нет, даже синяков под глазами не видно. Интересно, я прав в своем предположении или нет? Пока что не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Жаль, что спрашивать бессмысленно. На тему ножа и крови тоже не поговорили. Как-то было не до этого. Леночка вечером так и не появилась. Может, сегодня придет. Можно, конечно, пройтись по гостиницам. Удостоверение у меня есть. Расскажет о жильцах, имя, фамилия я знаю. Наверное, завтра так и сделаю. Если она, конечно, не появится сегодня. Впрочем, рассказывать ей нечего. Я ж не продвинулся в расследовании. С утра Стас потащил меня на рынок, упирая на то, что такое мероприятие пропускать нельзя. Заряжает, мол, энергией на целую неделю. Я сначала было сопротивлялся, но потом подумал, а почему нет? Покупать что-то меня никто не заставляет. А вот к людям присмотреться можно. Кто знает, кого встречу. Может, однокурсница на рынок зайдет. К 10 утра площадка рядом с уже знакомой эконом-гостиницей, где мы допрашивали призрака, кишела народом. Погода стояла отличная, и это наверняка означало, что людей будет еще больше. Неровными рядами тянулось огромное количество раскладных столиков с товарами. Кто-то расположился прямо на земле, в сторонке стояли машины тех, кто приехал из деревень, вились дымки шашлычных. Наверное, Стас прав, и в этом есть своя романтика. Продавали тут такое ощущение все, кроме разве что огнестрельного оружия. Стас пояснил, что это запрещено. Все движение оружия идет через мэрию и официальные магазины. Ну и неудивительно, у нас с вокзальным точно так же. Все через управу. Для того, чтобы избежать незарегистрированного оружия. Правильно, в общем-то. А вот холодного оружия продавали много. И не в одном месте. От шикарных кованых клинков, а местами и сабель, продававшихся с аккуратных лотков, до видавших виды старых кинжалов, соседствовавших на подстеленной дерюге с самоварами, потертыми швейными машинками и ломаными детскими игрушками. На оружейных лотках я поначалу глядел во все глаза, пытаясь высмотреть ножи из холодного железа. А кто знает, вдруг продают по незнанию. Но очень быстро в глазах начало рябить, и я бросил это занятие. Мы прошли вдоль лотков с мясом с окрестных ферм, с копченой и свежей рыбой из Ладоги, с поросшей картошкой в ящиках, с одуряюще пахнущим свежевыпеченным хлебом, с автозапчастями, где толпились механики вроде тех, что видел вчера в мастерских. Да, Стас прав. Рынок — это эмоции. В конце концов, надолго зависли на окраинах, где торговали в основном всяким хламом прямо с земли. Видно было, что соседа по общаге сюда в первую очередь и тянет. Он часто останавливался, листал старые потертые книги, вертел в руках какие-то вещи, явно довоенные, назначение которых я и угадывать не пытался. Задумчиво чесал голову над старинными иконами. «Фотоаппарат! Классная вещь!» Вздыхал он, вертя в руках старинный хромированный прибор. «Но толка никакого, для него ни пленок не добыть, ни химии!» И мы пошли дальше. Надо же, оказывается, у соседа, несмотря на его легкомысленный стиль и готовность поболтать, вдобавок неплохой кругозор и знание довоенного быта. А ведь он явно не сильно старше меня. То есть родился после войны и вполне мог иметь колдовские навыки, если бы вовремя взялся за их развитие. Впрочем, на одном из развалов Стас купил какую-то книжку. Учитывая те книги, что я видел у него на полке в общаге, читать он любит. Я придумал себе новое развлечение. Взялся высматривать у предметов ауры. Концентрация для этого особо не нужна, сил отнимает мало. Но, надо сказать, предметы на барахолке были без особых свойств. Колдовские, может, тоже есть, но не здесь. Вон, тот же Аксенов, обработанные колдовством предметы, продавал на рынке вполне официально. О, что-то есть. Впрочем, рассмотреть предмет я не успел. Его уже убирал в сумку через плечо парень хлыщеватого вида. Несомненно, из провалившихся. Причем провалился совсем недавно. Одежда нездешняя, выглядит как новенькая. Расстегнутая замшевая куртка очень качественного вида. Вечером в такой по городу лучше не ходить, точно снимут. И патруль не спасет. Новенькие джинсы, свитер тонкой вязки, аккуратная короткая стрижка. Оружие на поясе не видно, под мышкой тоже. Я в милиции без году недели, но и то вижу, что облик его прямо кричит: «Ограбь меня!» Покупатель вежливо улыбнулся и пошел дальше по барахолке. Мы со Стасом остановились напротив того продавца, где он был только что. Больше ничего колдовского я на расстеленном куске старого брезента не увидел. Продавец, усталый мужичок лет 60, смотрел сквозь нас, видимо, не сильно рассчитывал что-то еще продать. Спросить, что купил хлыщ? Да ну! Зачем? Какой шикарный прикид! Не выдержал я, кивнув в сторону уходящего человека и глядя на продавца. — Да, щеголь! — отозвался мужичок, явно показывая желание поболтать. — Каждые выходные приходит сюда. Уже полгода почитай. — Хм. За полгода вся нездешняя одежда явно потеряла бы человеческий облик. Не думаю, что хлыщ провалился сюда со шкафом шмоток. — За полгода обтрепался бы! — поддержал мою мысль Стас, явно тоже обративший внимание на хлыща и сделавший те же выводы. — Так переодевается! — пожал плечами продавец. — Ни в одном ходит, да и холодно было. — Вот хорошо мужику. Никаких несоответствий не видит. Впрочем, он в жизни столько всего, небось, понасмотрелся, что все воспринимается как должное. — Странный парень, — сказал я вслух, когда мы пошли дальше. — Может, документы проверить? — Ладька, ну вот охота тебе, а? — вздохнул Стас. Мы же не на работе, а людей разных тут столько встречается. Потому и люблю сюда ходить, — подмигнул он. Я почти не удивился, когда нам встретился Андреев. Напарник неторопливо шел вдоль рядов, скользя взглядом по лоткам так, словно они были пустым местом. Впрочем, несмотря на отсутствующий вид, нас заметил сразу. Подошел, пожал руки. — Привет. Нашли что интересное? — Интересного много, но больше все ненужное, — сострил Стас. — А вы? — Да я так, больше прогуляться. Рассеянно ответил Андреев. Я с удивлением понял, что рынок для здешних и правда что-то вроде отдушины. Наверное, атмосфера старых, почти забытых вещей на многих действует своеобразно в нашем мире, который вроде и новый, и старый одновременно. — Хотел перекусить заодно, — продолжил Леха. — Пойдете? Тут есть хорошее место. Учитывая, что позавтракали мы со Стасом в общаге весьма условно, а время уже перевалило за полдень, отказываться было не с руки. И втроем мы направились туда, откуда пахло жареным мясом и другими нехитрыми явствами разнообразных едалин. Купив по шаверме, говорят, это простенькое, но вкусное сытное блюдо из мяса и овощей в лепешке, пошло от провалившихся. Мы устроились у высокого столика без стульев. Подумав, Леха отошел и вернулся с кружкой пива. Я взял традиционный морс. Стас последовал моему примеру. — А правда, что в реке русалки водятся? — спросил вдруг Стас. Я поначалу удивился, вспомнив недавний разговор с Лехой, но потом сообразил, что байки в милиции явно крутятся одни и те же. — Не знаю, — на удивление серьезно ответил Андреев. — Если и есть, то их никто не видел. В реке вода текучая, нечисть ее не любит. Баржи с Ладоги и с Нефтехима ходят без проблем. — А русалки разве нечисть? — не выдержал я. — Они не всегда принадлежали этому миру, — просто ответил Леха, отпивая пиво. — Хотя, знаешь, напарник, сейчас сложно сказать, что принадлежит нашему миру, а что нет. Тут он прав. Пробоев открывается много, и никогда не знаешь, что еще появится на границе города. Те же болотники явно не жили в этом мире до войны. А сейчас, выходит, они и наши почти обычные соседи. — Сам подумай. На Андреева, похоже, нашло настроение пофилософствовать. — Все, кто живут в нашем мире, подчиняются одним и тем же законам физики. Призраки, к примеру, нет, так что ты их не убьешь из пистолета. А вот твое колдовство действует на грани миров, так что того же призрака можно отпугнуть колдовством. — Так колдовство тоже отчасти физика? — удивился я. — Ну, может быть, вот только энергия там нематериальная. Огонь, холод, что там еще? — Надо же, Алеха умеет рассуждать. Хотя что я хотел? Мужик он явно умный, хоть и страдает провалами в памяти. — Вот смотри, рынок! — задумчиво продолжил Андреев, пока мы со Стасом жевали. — Что-то совершенно приземленное, жизненное, то, что рядом было и будет. Людей тут огромное количество, самых разных и интересных. Причем интересным может быть любой старик на блошинном рынке. — Точно, блошинный рынок. Это как раз россыпи старого хлама. Слышал это название у нас. — Рынок сам по себе, как слияние миров, — продолжал Люха. — При этом на рынке продают колдовские шмотки. И не обязательно хорошие, вспомни того же Аксенова. Миры сливаются, они, по сути, единое целое. И хотим мы того или нет, все эти призраки, мозгоеды, прыгуны, болотники, русалки — давно уже часть нашего мира. — Он прямо философ. Кстати, сейчас отличная возможность задать вопрос. Стаса можно не стесняться, он почти свой. Главное — сформулировать правильно. — Кстати, Аксенова-то отправили в колледж? — как бы между делом спросил я. — А то от моего начальства вестей не дождешься. Помню только, что видел, как его в машину грузили. Как раз мы вместе с вами шли. — Нет, Байков велел передать его в управу, — совершенно буднично сообщил Люха. — Вроде ему звонил кто-то по этому поводу. Или он сам вокзальный звонил. — Ну вот. Мне даже не пришлось быть сильно артистичным, чтобы изобразить досаду. Она и так была. Причем усилилась, поскольку милицейское начальство поступило по-своему, даже не подумав спросить меня. А передать кровавого колдуна вокзальный, если что, было моей идеей. Так, стоп, Владька, не зарывайся. Ты всего лишь практикант, хоть и активный. Если тот же Стас о чем-то попросит Байкова, тот сделает? Никоим образом. Максимум задумается на эту тему, и то, если сильно повезет. Я не настолько важная фигура. Выходит, Байков после моих слов о передаче колдуна решил пообщаться с управой. Или инициатива была от управы, знать бы. Но Байкова не спросишь. Хотя можно, если грамотно использовать порыв. Надо это обдумать. И будет чем оправдаться перед главным. Вообще я идиот. Нужно было использовать порыв, чтобы Байков точно отправил Аксенова к нам в колледж. Но кто же знал, что будет такая осечка? — А что за Аксенов? — заинтересованно спросил Кириллов, отпивая морс. — А сводки надо читать, — ухмыльнулся Леха. — На рынке торговал колдовским шмотом, от которого люди в обморок падали. Владька как раз его и раскрыл. — Спасибо за комплимент, конечно. Вон как Стас глаза распахнул. Мой авторитет для него явно вырос, но... — Вместе раскрыли, — улыбнулся я. — Чуть не всем кабинетом. — Ну да, — нейтрально кивнул Андреев. — Молодец, не стал рассказывать, как я по голове от колдуна получил. — Удивительно, рядом! — озадаченно пробормотал Стас, доедая остатки шавермы и чуть не обляпавшись в соусе. Вытер рот, полученный вместе с едой грубой салфеткой. — Ну что, еще пройдемся или домой потихоньку? — Я, пожалуй, еще пройдусь, — вздохнув, сказал Андреев. — Погода хорошая, чего дома сидеть? — Кстати, вот о чем я говорил. Смотрите, какой колоритный персонаж. Мы обернулись, и я чуть не ойкнул. Через несколько столиков от нас жевал шашлык тот самый хлыщ в замшевой куртке. Причем изредка прикладывался к плоской фляге, судя по выражению удовольствия на лице, явно с каким-то хорошим спиртным. — И смотрите, как одет! — негромко продолжал Леха, по сути повторяя наш со Стасом разговор. — Словно каждая шмотка на него лично пошита, и я не впервые его тут вижу. И каждый раз одет шикарно. Как его еще не раздели в темном углу? — Милиция хорошо работает! — хмыкнул Стас и, не сдержавшись, откровенно заржал. — Напарник, паури у него видишь что? — начисто игнорируя практиканта, спросил у меня Леха. — Обычная! — пожал я плечами, присмотревшись. — Чуток искрит, а почему именно, не могу понять. Так-то от провалившихся не отличается. — Вопрос, откуда он провалился к нам? — процедил напарник. Сделал неприметное движение. Ага. Проверил пистолет в подплечной кобуре. — Слишком уж довольным выглядит. Пойдем-ка поговорим с ним. — Кириллов, ты с нами? — А то! — хихикнул Стас. — Не расслабляйтесь, парни, будьте начеку. — Тихо сказал Леха. — Сам бы не поперся, но втроем надо попробовать. Просто подстрахуйте. И он уверенно двинулся в сторону хлыща, лавируя меж столиков. Мы со Стасом двинулись следом. Я почти сразу заметил, что хлыщ обратил на нас внимание, но старательно не подавал вида. Посмотрел прямо на меня, улыбнулся краешком рта и продолжил жевать шашлык, макая его в плошку с соусом. Андреев подошел почти вплотную, Стас зашел с противоположной стороны столика, я остался по другую сторону стола. Если вдруг что, колдовство мы отсюда достану. А толпиться не стоит. За спиной у стриженого стена старого строения. Убегать ему, если что, некуда. — Добрый день! — дежурно улыбнулся Андреев. — Силы безопасности гидростроя. Откуда приехали в наши края? — Местный! — спокойно сообщил хлыщ. Демонстративно, на грани хамства, достал из нагрудного кармана свою плоскую фляжку, глотнул с удовольствием, убрал обратно. — Давно уже местный. А так не отсюда, конечно. Ну да, провалившийся, несомненно. Даже говор характерный, нагловатый. Не знаю, давно он тут или нет, но явно еще не пообтесался. Или не пообтесали. — Ну и как вам у нас? — тускло улыбнувшись, поинтересовался Леха. — Честно? — усмехнулся стриженый. — Скучновато. Но что поделаешь, каждому свое. У него были очень странные глаза. Один карий, другой зеленый. Я ни разу такого еще не встречал. Может, колдун? Очень уж уверенно держится без оружия. Да еще и хамит. Нет, вряд ли колдун. Я уже понял бы по ауре. Уж кого-кого, но колдунов я видел много и даже практиковался на однокурсниках. — Живете в гидрострое или еще где? — не поддавался на провокации Андреев. — Да я сюда только на рынок захожу, — расплывчато ответил хлыщ. — Люблю, знаете ли, блошиные рынки в таких вот местах. Иногда интересные вещички попадаются. Может, он тянет из фляги какую-то алхимическую дрянь? Знаю, кое-где готовит, и, говорят, у бандитов встречается. Не исключено, что и в город контрабандой попадает. Торговцев в рыночный день на КПП проверяют не тотально, потому и неадекватный. Или как? Вообще, Леха был прав, странный тип. Лучше проверить сразу, пока настрое. Иначе уйдет, а кто знает, что у него на уме. Может, он, как Аксенов, нехорошим колдовством балуется? — Документы есть? Любые? — поинтересовался Леха. — Не! — развел руками стриженый. Обмакнув в соус последний кусок шашлыка, отправил его в рот. — Пойдемте тогда с нами, — холодно сказал напарник. — Это ненадолго, не волнуйтесь. — Да я и не волнуюсь! — усмехнулся хлыщ. — Но пойдете вы без меня далеко и надолго! Я с ужасом понял, что не могу пошевелиться. Вообще никак. Все слышу, все понимаю, но тело словно онемело. Слева от меня Стас. Тот тоже застыл. Колдун, точно. Этот тип очень сильный и необычный колдун. Необнаруживаемая аура и обездвижил нас без малейшего движения. Это ж надо! Несмотря на аховое положение, досаду я испытал в первую очередь от того, что этот уникум явно сейчас уйдет от нас. Уйдет как пить дать. Шума нет, нас троих он вырубил. Никто вокруг ничего не поймет. Страх того, что могу остаться парализованным навсегда, пришел не сразу. А потом я увидел, как расширились глаза стриженого. Леха, мельком глянув в мою сторону, как ни в чем не бывало, сделал шаг вперед и одним точным ударом в челюсть свалил хлыща на землю. И сразу разжались парализовавшие меня тиски.